приветствую, податель соблазнительно пахнущей еды», – жизнерадостно обратилась посетительница к уставившемуся на нее менеджеру. «Я ищу Дина Эйберта». Человек на это как-то отрывисто кивнул, повернулся и указал в их сторону. «Ага, огромное вам спасибо», – улыбнулась гигантская ящер. «Пожалуйста, не давайте мне отвлечь вас от работы», и, двинувшись в их направлении, Ианта очень осторожно протиснулась между столиков. Кончик хвоста перемахнул через парочку и едва ничего не задел, заставив Тейлор ухмыльнуться про себя. Лиза явно безмерно собой наслаждалась. Добравшись до их стола, все за которым, вкупе с остальным рестораном, наблюдали со смешанными выражениями на лицах, огромная фиолетово-синяя ящера изучающе всех оглядела. «Приветствия всем! Здравствуйте, Люси и Мэнди!» Люси с широкой улыбкой ей помахала. «Меня попросили нанести визит от имени семьи. К сожалению, все остальные на данный момент заняты, но мы хотели вручить Дине Эйберту подарок в знак нашей дружбы, как, полагаю, принято меж вашим народом в день вашего рождения». «Лиза явно слишком уж наслаждается собой», — подумала Тейлор, поймав выражение в глазах Эми. Подруга с видимым трудом сдерживалась, чтобы не смеяться навзрыд от этого представления. «Разумеется, можно и так сказать, Ианта». При этих словах отец практически неслышно вздохнул, со смирением покосившись на Тейлор и Эми. «Однако вы определенно не обязаны были утруждаться». «Чепуха, никакого труда это не стоило», — улыбнулась рептилия. «С тех пор, как кузина Сауриал впервые пришла сюда, вы и ваша организация многое сделали, чтобы нам помочь, и мы очень благодарны. Семья приглядывает за своими друзьями». Обсудив вопрос, мы сочли, что декоративный подарок мог бы стать подходящим даром, чтобы служить напоминанием вам о нас. «Сомневаюсь, что в напоминаниях будет большая нужда», — усмехнулся Докер. «Наверное, нет», — рассмеялась гостья. «Но даже так это кажется уместным. Надеюсь, вам понравится». И, подняв коробку, которую несла, протянула ее ему. Та была размером примерно с коробку для обуви и довольно тяжелой, если судить по тому, как пошла вниз, когда мужчина принял подарок. «Ничего особенного, просто довольно подробно детализированная в масштабе модель одного из наших знаменитых строений, но мы думаем, она милая. Я пока не видела ничего похожего здесь. Если подумать, некоторые из используемых нами методов строительства, наверное, уникальны, это секрет семьи». Теперь все смотрели на коробку с различными выражениями на лицах, от любопытства до трепета. Несколько неуверенно отец покосился на Тейлор и поднял откинувшуюся на петлях крышку металлической коробки. Вытаращился и медленно закрыл снова, слегка побледнев. Рот его несколько раз открылся и закрылся. Мистер Эйберт крепко зажмурился и повторил действие. «И на что оно похоже, Динни?» — поинтересовался Курт с исполненным интереса лицом. «Это простыми словами не описать», — пробормотал отец после очередной короткой паузы, в время которой пялился в коробку. «Тогда покажи нам», — подтолкнул его старый друг. Тейлор давила широченную ухмылку, реакция была даже лучше, чем она ожидала. Почти помимо воли отец полез внутрь мягкого наполнителя в коробке и извлек объект примерно 6 на 6 на 4 дюйма, аккуратно поставив его на стол. Все уставились на него. За соседними столиками кое-кто даже привстал, чтобы разглядеть. Последовало очень долгое молчание. Вмещающий Лизу биоконструкт Ианта довольно наблюдал. «Что же это за чертовщина?» — наконец произнесла Кэрол Даллан мягким, исполненным изумления и тревоги голосом. «Не имею совершенно никакого представления», — бросил ее муж, тоже уставившийся широко распахнутыми глазами. «Я же сказала, крошечная копия одного из знаменитых у нас домостроений», — Ианта каким-то образом выглядела слегка обиженной. «Согласна, настоящее выглядит куда более впечатляюще, но и так мило. Как оно это делает с моими глазами?» — простонал, яростно моргая, Эрик Пилхэм. «У меня от него зуд в мозгах». Некоторые из присутствующих рьяно закивали. Многие из них тоже моргали, или же смотрели на подарок сбоку или под странным углом. «А сколько у него сторон на самом деле?» — медленно уточнил Зифрон. «Я спрашиваю просто потому, что насчитал 4, и, не шевелясь, вижу отсюда 5. Денис нескольких попыток поднял предмет и покрутил в руке, заставив нескольких человек отшатнуться. «О боже, это ужасно», — слабо взвизгнула Мэнди. «Когда вы ее так поворачиваете, такое впечатление, что она крутится одновременно еще в нескольких направлениях, и по крайней мере в двух противоположных. Тейлор была более чем довольна результатом почти двух часов тщательной работы. Штуковина в общем и целом представляла собой ступенчатую пирамиду с рядом колонн на вершине, поддерживающих плоскую крышу, но была изготовлена с активным применением их сваргой фрактально-мерного способа, что делало ее несколько неопределенной в плане расположения и внешнего вида. Итоговый объект был настолько инопланетным, насколько она смогла добиться, и совершенно не похожим на то, с чего все началось. Прошлой ночью было не просто оторвать игравшуюся с ним Лизу, сила блондинки, очевидно, была даже в большем восхищении, чем от изначальных кубоидов. Гадая, все ли умники будут так реагировать, и как бы это выяснить, полудемон потянулась и забрала предмет у отца, подняв и покачав туда-сюда. «Реально круто», — усмехнулась она. «Боже, Тейлор, не делай так», — пробормотала Вики. «Могла бы поклясться, оно смотрит на меня. Серьезно?» Присмотрелась она повнимательнее. «Странно, уверяю, выглядит необычно, но глаз я не наблюдаю, а их и нет, никаких, но оно все равно смотрит на меня». Блондинка, кажется, была сильно встревожена. Тейлор поставила подарок на стол, взяла хлебную палочку и просунула сквозь ряд колонн на его верхушке, с удовлетворением наблюдая, как кончик под странным углом выходит сбоку, а не сзади. Люси побледнела и закрыла глаза. Кролл, не мигая, уставилась на предмет. «Эй, гляньте-ка, разве не странно?» Эми потянулась через стол, сунула палец в ту же группку маленьких колонн и усмехнулась, когда он вылез парой проемов дальше с той же стороны по направлению к ней. «Самая отвязная штука, какую мне доводилось видеть», — рассмеялась целительница. Ее сестра с тенью ужаса уставилась теперь на нее. «Эймс, ты слишком долго тусила с ними», — пробормотала она. «Как ты можешь это делать? Запросто, смотри, суешь палец сюда, а он вылазит отсюда. Я не желаю совать свой палец даже рядом с этой штукой», — огрызнулась Вики и пошла пятнами, когда Эми покрутила пальчиком, заставляя его исчезать и появляться в нескольких местах, и по крайней мере в двух из них одновременно. «О боже», — слабо дополнила она, закрыв к тому же глаза. Эми снова вытащила палец и с улыбкой подняла его вверх. «Видишь, это здорово». Отец Тейлор, уставившийся на всю эту сцену с открытым ртом, коротко покачал головой и демонстративно отвел взгляд от маленькой потусторонней штуковины. «Спасибо, Ианта», — поблагодарил он наблюдавшую с интересом здоровенную рептилию. «Это очень-очень по-семейному. Мы и думали, что вам понравится», — радостно отозвалась Ианта и бросила взгляд на ресторан. «А здесь всегда так тихо, кажется немного странным». «А, ладно, человеческие обычаи. Я же еще учусь», — девушка-ящер дернула плечом. «Мне надо идти, но было приятно вас всех повидать». Сауриал и остальные просили передать наилучшие пожелания, как они сказали. «Спасибо, Ианта», — отец Тейлор бросил еще один взгляд на подарок. «Было очень, мило с твоей стороны заскочить. Я с удовольствием. Уверена, мы еще увидимся», — она кивнула гостям и развернулась. Тейлор заметила, как подруга бросила взгляд на человека, сидевшего в углу в одиночестве и пристально наблюдавшего, замерла на миг и двинулась дальше. Полудемон и сама небрежно оглядела мужчину, запоминая на будущее его запах. Ианта в дверях улыбнулась менеджеру, не сдвинувшемуся ни на дюйм с тех пор, как она вошла, пригнула голову и покинула ресторан. Тишина вязко тянулась еще одну минуту. Наконец, не произнося ни слова, отец поднял подарок, всего с третьей попытки, и очень осторожно убрал обратно в коробку, закрыв крышку. И как только та захлопнулась, какое-то напряжение покинуло комнату. Тейлор огляделась, прикидывая, не перестаралась ли. Все, чего она хотела, это подарить отцу что-то интересное на стол, а заодно внедрить в общественное сознание мысль о связи семьи с мистическими строениями. Едва ли было возможно, что впечатление оказалось несколько сильнее, чем она предполагала. В ее голове Варга почему-то ржал так, что не мог вымолвить ни слова. Полудемон коротко пожала плечами и вернулась к еде. Люди придут в себя, рано или поздно. Только к моменту подачи десертного меню все наконец перестали нервно поглядывать на коробку на столе. За десертом отец Тейлор внезапно произнес: «А, пока не забыл, Эми, я поговорил с моим другом и достал для тебя информацию, которую мы тогда обсуждали». Он протянул руку за спину в карман куртки, достав конверт, который передал целительнице, оторвавшейся от шоколадных профитролей, чтобы принять бумаги. Открыв его, девушка извлекла пачку документов, стремительно их пробежала и улыбнулась. «Все материалы о том, что надо сделать, если ты заинтересована, вместе с контактным номером, кому звонить. «Спасибо, Динни», — радостно отозвалась девушка, засовывая документы обратно в конверт и откладывая его в сторону. «Что это, Эми?» — с любопытством спросил ее отец Марк. «Было предложение, что у меня могла бы быть возможность получить разрешение, чтобы мой грузовичок считался за транспорт скорой помощи», — посмотрела на него Эми, снова беря в руки вилку. «Дин не разобрался в вопросе для меня, он знает, кого спрашивать в полиции. Выглядит достаточно ясно. Продвинутый курс вождения и сверх того курс водителя службы экстренного реагирования». Круто усмехнулся Рич. Кролл и Марк переглянулись. Сара, похоже, скорее одобряла. «Это значило бы, что ты могла бы завести мигалку и сирену». «Да, идея в этом, может как-нибудь пригодится. Законы города и штата разрешают это для частных машин, после того как выданы нужные разрешения», — сообщил отец Тейлор. «Красные огни, если ты не в пожарной команде, далее ты можешь приобрести еще и синие. Можно поставить скрытые, которые не видны, когда не работают. Если возьмешься, ребята в автомагазине запросто их тебе поставят. Я почитаю позже и разберусь, как это делается», — ответила Эми. «Идея выглядит хорошей. Это немалая ответственность в твоем возрасте, Эми», — заметила Кролл с тенью тревоги во взгляде. Дочь бросила на нее короткий взгляд и кивнула. «Знаю, мам, но еще это могло бы быть очень полезно. Не волнуйся, я не планирую выезжать в школу с сиреной, чтобы добраться быстрее. Я уж думаю», — голос ее матери звучал строго, — «это было бы в высшей степени безответственно». «Шутка, мам», — хихикнула Эми. Все улыбнулись, а Кролл чуть слышно вздохнула. «С тобой порой сложно это понять, Эми», — несмотря на эти слова, женщина, похоже, помимо воли слегка повеселела. Они еще немного обсудили эту мысль, затем беседа возобновилась. Все веселились и наслаждались собой. Когда они наконец закончили, было около 9 часов. Тейлор с радостью оплатила весьма значительный счет и оставила солидные чаевые, посчитав, что оно того стоило, особенно учитывая странноватое вмешательство в середине. Полудемон подумала, что теперь репутация ресторана укрепится даже больше. «Пап, ты поставишь его на стол?» — поинтересовалась Тейлор по дороге домой, покосившись через плечо на коробку на заднем сиденье. Отец одарил ее спокойным взглядом и вернул взгляд на дорогу. «Думаю, наверное, нет», — в конце концов вздохнул он. «Твое украшение – самое что ни на есть жуткая штуковина, какую я видел за всю свою жизнь, и я включаю сюда тебя в наиболее шокирующих формах. Как, черт возьми, ты заставила его выглядеть таким образом?» «Много практики», — пожала плечами дочь. «Я думала, выйдет замечательно. Для меня очевидно, что твой гигантский друг оказывает на происходящее в твоем разуме больший эффект, чем я думал», — покачал головой Динни. «Поверь, для нормального человека эта штука, как бы лучше выразиться, а, да, совершенно выйдется за предел рационального мышления». Тейлор коротко хихикнула. Мужчина снова вздохнул, еще тяжелее. «Думаю, что понимаю идею за всем этим, и не могу сказать, что совершенно не согласен с твоим маленьким представлением. Даже при том, что Лиза строит из себя инопланетную ящеричную тварь слишком уж хорошо. В то же время, думаю, было бы хорошей идеей совсем чуточку придержать коней, пока кому-то в конце концов и в самом деле не понадобилась аркхемская лечебница». «Намек понят, пап», — улыбнулась Тейлор. «Я удостоверюсь, что Ианта очень быстро усвоит человеческие обычаи, прямо как кузина Раптавр. Пожалуйста, ради твоего старика, так чтобы он действительно мог спать по ночам». Отец потянулся и взъерошил ей волосы. Не считая лавкрафтянского розыгрыша, должен признать, против своей воли, он был впечатляющим. «Огромное тебе спасибо за отличный вечер. Я получил чертовски много удовольствия. Ну, по большей части. Был в середине кусочек, немного специфический. Я тоже получила удовольствие. Думаю, как и все. Здорово было собрать вот так столько народу вместе на дне рождения, прямо как на одном из маминых в прошлые года. Она бы тоже им наслаждалась», — улыбнулся мистер Эберт, — «и наверняка сочла бы твой маленький подарок бесконечно восхитительным, особенно реакцию на него остальных людей. Порой вы мыслите слишком уж похоже». «Спасибо, пап», — рассмеялась девушка. «Чтоб ты знала, не вполне уверен, что это хорошо», — добавил он и включил радио. «Совсем не уверен». Остаток пути до дома они слушали классическую музыку. Оба были довольны. «Чудно, не правда ли?» — бодро заметила Эми, когда они были на полпути обратно. «Интересно, смогу ли уговорить семью сделать мне такую?» «Эми Даллан, ты не станешь приносить в мой дом нечто, что обеспечило бы кошмарами старшего бога, простонала ее мать, с закрытыми глазами потирая лоб. «Я все никак не могу развидеть проклятую штуковину, бедный Динни». Эми ухмыльнулась про себя и покосилась на бормочущую под нос Вики, очевидно пытающуюся что-то прикинуть на пальцах и недовольную результатом. Развеселившись, она посмотрела в зеркало заднего вида на отца, тот спал сном сытого и довольного человека, слегка улыбаясь себе под нос. Порадовавшись за вечер, она расслабилась и не спеша направилась к дому. Двумя сотнями футов ниже и почти в 6 милях от входа в залив Ли загоняла стаю рыб, смеясь как идиотка. Она отлично проводила время. Один в оригинале «Хитман», глава 126, Тхо и WTF, Прим, переводчика. На всякий случай напоминаю правила перевода онлайн-трепа. Ники пользователей оставляются оригинальными, латиницей, даже если совпадают с геройским именем. Нецензурные выражения заменяются по возможности цензурными аналогами или запикиваются звездочками. Смайлы записываются в текстовой форме и выделяются жирным. Примечание, иногда в оригинале стоит не смайл, а сразу текстовая метка. В таких случаях выделения жирным нет. Добро пожаловать на форумы Parahumans Online. Вы уже вошли, Виста. Доступно для просмотра. Черный квадратик, ветки, на которые вы должны реагировать. Черный квадратик, и ветки, на которые есть новый ответ. Черный квадратик, или приватный обмен сообщениями с новыми комментаторами. Черный квадратик, мониторинг отображаемых тем. Черный квадратик, 10 постов на страницу. Черный квадратик, последние 10 сообщений в истории личной переписки. Черный квадратик, темы и личные сообщения в хронологическом порядке. У вас 3 нарушения и 3 предупреждения. Бубны, тема, новый член семьи, на. Форумы места Америка Брактон Бей наблюдение за семьей. Баграт, автор темы, ветеран, парень в теме. Пост от 19 февраля 2011. Итак, вот еще одна. Да, народ, еще один член семьи прибыл в Брактон Бей, дом странных, жутких и чешуйчатых. Примерно час назад, согласно моим источникам в полиции, Сауриал засекли в компании подруги, или, точнее, кузины. На этот раз не сестры. Зовут, по-видимому, Ианта. Примерно 7,5 футов ростом, двуногая, всего 4 конечности плюс хвост. Судя по фото, предполагаю, что она наверняка значительно легче раптавр, однако явно имеет много общих черт с нашим скакуном Панацеей. Мой контакт сообщил, что она была такого сине-пурпурного цвета, но должен отметить, что попытка назвать ее Барни, вероятно, кончится слезами. Так что не надо, мы недостаточно пока о ней знаем, чтобы так шутить. Заметьте, глаза не такого желто-оранжевого цвета, как у Сауриал, Раптавры Кайбзю, а этакого тревожного зеленого, как у кота с лампочкой в голове. Как бы то ни было, пока без понятия, что это значит. Они с Сауриал, по всей видимости, вышли в город, последняя первой показывала окрестности, а затем влезли в операцию с участием мисс ополчения, скорости, ряда членов империи Туевой Хучи пушек, которые те ребята пытались свистнуть. Для троих, которые свалили, это хорошо не кончилось. Хотя, по видимости, кончилось быстро. Мисс ополчения обнаружила 3 бандитов лежащими на земле, а Сауриал их вязала. Однако, насколько я понял, свалила их Янта. Пока не уверен, каким образом. Если у кого-то больше информации, пожалуйста, присылайте. Ее можно заодно добавить в ветку «Надзор за семьей», если мать Дёрд будет так любезен. Фото пока здесь. Видео еще нет. В своем исследовании буду всех держать в курсе о происходящем. Только отмечу одно. Это первый раз, когда 2 из семьи видели вместе. Предвещает ли это увеличение их числа? Собираются ли они валом к нам валить? И вообще, сколько их там? Обновлено. Видео тут, любезно предоставлено Ряви, нашим дружелюбным агентом из КП. Обновлено 2. По всей видимости, Янта это греческий, значит фиолетовый цветок, и думайте что хотите. Обновлено 3. Пока самое вероятное предположение, что способ, которым Янта нейтрализовала имперских бандюк, это какая-то разновидность дротика с наркотиком или другого снаряда. Анализ звука в коротком ролике выявил четкий звук пух сразу перед тем, как парня посередине вырубили. Признаков оружия у нее нет, так что это что-то встроенное, палец пистолет или еще что-то такое же странное. Так много вопросов, так мало ответов. Семья, короче говоря, обновлено 4. Янта сама присоединилась к Тхо, первый член семьи, которая это сделала. Она подтвердила, что это был дротик с наркотиком и что обладает встроенным оружием, чтобы стрелять ими, что поднимает кое-какие еще более странные вопросы. Отображается страница 7 из 58. Дингбат 779. Фанатка кипов. Ответ от 19 февраля 2011. Еще одна, ну и ну. Народ, это уже становится просто как-то нелепо. Откуда они все берутся? И, что важнее, куда деваются? В смысле, не поймите неправильно, мне в общем-то нравятся наши новые господа рептилии, но, сколько их в итоге появится на улицах? Я очень озадачен. Виста, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 19 февраля 2011. А она действительно симпатичная, не думаете, мне цвет нравится, с удовольствием полюбовалась бы при свете дня. Аегис, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ, ответ от 19 февраля 2011, Виста, приоритеты у тебя порой из ряда вон. Игуана Гирл, ответ от 19 февраля 2011, ей просто достался хороший вкус, мальчишкам не понять. Виста, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ, ответ от 19 февраля 2011, спасибо, ты-то сечешь, а, Слацкблацкер, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ, ответ от 19 февраля 2011, а теперь она хихикает, я нервничаю, когда она начинает хихикать, особенно вот так, жуткие вещи частенько случаются, Мзины, ответ от 19 февраля 2011, интересно, а Янта тоже любит яйца, Д. Бизнес в наши дни идет замечательно, Глори. Ответ от 19 февраля 2011. Ты и твои чертовы яйца, Ролейс, Мзины. Ответ от 19 февраля 2011. Эй, у некоторых из нас есть жизнь, и на нее надо зарабатывать, знаешь ли, Йормунгандр. Ответ от 19 февраля 2011. Вы начинаете прозревать, друзья мои, демоны множатся. Вскоре все познают ужас, они возведут свои храмы в нечестивом мраке, боги, творящие то, что человеку не назначено зреть, я предупреждал вас, они придут снизу, конец страницы, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 56, 57, 58, отображается страница 8 из 58, Моизин, ответ от 19 февраля 2011, ой, да ну нафиг, он вернулся, Раги. И кончай выделять случайные места, Шизик, это реально злит, Ксксвой Цавбой Ксс, ответ от 19 февраля 2011, может, он и прав, в смысле, они же явно пришельцы, но я поразмыслил над этим, и демоны-пришельцы тоже возможны, верно, это имеет смысл, Бладиварксфан, выживший на Кюсю, ответ от 19 февраля 2011, вы оба странные типы, я хочу сказать, в гигантских ящерах больше смысла, чем в любом из вас, а они меня до усу пугают. Игуана Гирл, ответ от 19 февраля 2011. Они не демоны или пришельцы, а просто реально милый народ. Хватит быть настолько грубыми. Лассераугмент, ответ от 19 февраля 2011. Ваш город становится очень своеобразным в стольких отношениях, что мне и не сосчитать. И, на случай если вы не в курсе, у Брактон-Бей была охрененно странная репутация еще до того, как объявились эти ребята, лавкрафтовские ужастики, лениво прогуливающиеся по округе, поедая яйца и напрыгивая на мелких преступников, это странно, верно ведь, дело же не только во мне, это кажется мне жутеньким, Локит Харсон, ответ от 19 февраля 2011, Брактон-Бей, ты же хотел сказать Инсмут-1, блин, лучше бы я этого не говорил, теперь хочется пойти и спрятаться, под кровать, со светом, Локит Харсон. Ответ от 19 февраля 2011. Я посмотрел, Ианта по-гречески значит фиолетовый цветок. Может, она из Греции, или, возможно, хотя бы Средиземноморья. В смысле, моря, не района. Риави, подтверждено, агент СКП. Ответ от 19 февраля 2011. У меня имеется доступный фрагмент видео. Большая часть записи засекречена, но я уточнил, и эту часть можно распространять, так что вот вам, Моизин. Ответ от 19 февраля 2011. Спасибо, Риави. Вах, это было странно. Она просто указала на того придурка из Империи, и он перестал двигаться. Какая-то разновидность силы стрелка. Пырите. Ответ от 19 февраля 2011. Такое впечатление, что она навела на него ладонь, а не пальцы. Конец страницы. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 56, 57. 58. Отображается страница 9 из 58. Моизин. Ответ от 19 февраля 2011. Да, вы правы, я пересмотрел запись. Странно. Никакого видимого луча или чего-то столь же очевидного. Локит Харсон. Ответ от 19 февраля 2011. Я прогнал ролик через программу редакции и усилил звук. Здесь можно расслышать четкий хлопок, затем этот парень дергается и оседает. Если подумать, это же было какого-то рода оружие со снарядами. По-моему, звучит похоже на воздушное ружье. Елец-30-ч приезд. Ответ от 19 февраля 2011. Сонный дротик, что-то типа дротика с транквилизатором могло бы это сделать, но сработало на изумление быстро. Никогда не видел ничего настолько же быстродействующего. А у вас препараты вырубают так же быстро, мисс Смерцуры, сотрудник протектората. Ответ от 19 февраля 2011. Нет, обычно нет. Мы порой используем дротиковые ружья на злодеях, если это лучший способ их вырубить, но самым быстродействующим препаратом, о каких я знаю, потребовалось бы, может, секунд 30, чтобы подействовать. Порой немного меньше, если нарушитель действительно на взводе. Тут ушло, сколько, 2 или 3 самые большие, очень впечатляет. И интересно, что она использовала в первый раз. Они кажутся живчиками для людей под транквилизаторами, обычно уходит 10-15 минут, чтобы прийти в себя, и какое-то время они еще квелые. Судя по тому, как громко эти парни вопят, они в порядке. Кинг Боб, подтверждено, офицер департамента полиции ББ. Ответ от 19 февраля 2011. По словам приятеля, который был в отряде скорости, он слышал, что Ианта использовала какую-то разновидность быстродействующего паралитика, чтобы их свалить, что эффективно, пусть и немного жутко. Эй, однако, это же Империя 88, жуть им наверняка на пользу. Пара ее фоток здесь и здесь. Ассемблер. Ответ от 19 февраля 2011. Итого, выходит 2 разных препарата. Интересно, сколько их у нее, и где было оружие. Я на видео ничего не наблюдаю, и на фото тоже ничего. Риави. Подтверждено, агент СКП. Ответ от 19 февраля 2011. У меня нет доступа к этой информации, но согласен, я тоже не вижу оружия. Баграт, автор темы, ветеран, парень в теме. Ответ от 19 февраля 2011. Спасибо, Риави и Кинг Боб. Я обновил источник этой ветки фотографиями и видео. Мандабар. Ответ от 19 февраля 2011. Это как-то нелепо. Еще одна новая способность семьи. Такими темпами у них будет минимум по одной из каждого класса сил, какие можно придумать. Так что с Иантой, думаю, бугая можно и не обсуждать. Теперь и стрелка. Что еще? Кинг Боб. Подтверждено. Офицер департамента полиции ББ. Ответ от 19 февраля 2011. Не могу это подтвердить на данный момент, но кое-что из того, что донеслось до наших людей, намекает, что она может быть целителем или кем-то в этом роде. Конец страницы. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 56, 57, 58. Отображается страница 27 из 102. Янхи. Ответ от 19 февраля 2011. Привет. Мне нравится ваш город. Народ интересный, но охота несложная. Кузина Сауриал сказала, что мы должны их отпускать после того, как поймаем, или хотя бы сдавать вашим правоохранителям. Я была немного разочарована, но их было довольно просто поймать, так что, полагаю, было бы нечестно их есть. Вообще-то, они могли быть больны, один обмочился. Возможно, мне следовало их подлечить, могу заявить, что собираюсь повеселиться. Дингбат 779, фанатка кипов. Ответ от 19 февраля 2011. А это что за черт? Елец 30-ч приезд. Ответ от 19 февраля 2011. Долбодител какой-то, думаю. Или сущий тролль. Игнорируй, может оно отвалит. Моизин. Ответ от 19 февраля 2011. Совбой, это ты? Описание тич приезда определенно подходит. Кскс воит совбой кскс. Ответ от 19 февраля 2011. Раги. Кончай такое говорить. Нет, это был не я. Янхи. Ответ от 19 февраля 2011. Это была я. Мое имя что, не отображается в этой штуке? Я была уверена, что сделала все правильно, но ваша человеческая технология немного странная. Лассераугмент. Ответ от 19 февраля 2011. Дело во мне или это странно? Опять, Локит Харсон. Ответ от 19 февраля 2011. Если ты одна из семьи, докажи. Ни у кого из них я не видел наличия аккаунта на ПХО и Анхе. Ответ от 19 февраля 2011. И как мне это доказать? В Цванилайце. Ответ от 19 февраля 2011. Для Кипа это обычно фото, демонстрирующее, как ты используешь силу или что-то вроде этого. Конец страницы. 1, 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 100, 101, 102. Отображается страница 28 из 102. Янхе. Ответ от 19 февраля 2011. А, ясно. Ну хорошо, я сделаю снимок. Думаю, у этой компьютерной машины есть камера. Погодите, надо спросить у кузины Сауриал, как она работает. Янхе подтверждено. Кейп, семья. Ответ от 19 февраля 2011. Как насчет этого? Лассераугмент. Ответ от 19 февраля 2011. И суши 2. Зубы. Моизин. Ответ от 19 февраля 2011. Лично я тебе верю, Волшекс. Ответ от 19 февраля 2011. Ейк. О, мой бог. А это не Сауриал у нее за спиной? Йормунгандр. Ответ от 19 февраля 2011. Эти демоны используют нашу технологию против нас, Моизин. Ответ от 19 февраля 2011. Ралейс, иди ты морем, пожалуйста, 3. Если повезет, одна из них тебя съест. Нет, это жестоко. Я бы не хотел отравить какую-нибудь невинную гигантскую ящерицу. Просто вали. Братсктон Баймот, модератор. Ответ от 19 февраля 2011. Спасибо, Янхе, и добро пожаловать на ПХО. Я обновил ваш статус. Пожалуйста, прочтите и следуйте правилам, которые можно найти на высшем уровне этого форума под темой «Правила». Довольно очевидно. Янхе подтверждено. Кейп, семья. Ответ от 19 февраля 2011. Привет, Братсктон Баймот. Странное имя, но вы, люди, такие смешные. Нам вы все равно нравитесь. Спасибо за эту штуку с обновлением статуса. Моизин, нам не разрешается есть людей. Я спрашивала. Моизин. Ответ от 19 февраля 2011. Ейк, я не уверен, как именно это воспринимать. Хорошо, конец страницы. 1, 2, 3, 26, 27, 28, 29, 30, 100, 101, 102. Отображается страница 29 из 102. Глори. Ответ от 19 февраля 2011. Привет, Янхе. Рада, что ты отвечаешь на вопросы. Итак, как ты завалила тех бандюков из Империи? Янхе подтверждено. Кейп, семья. Ответ от 19 февраля 2011. Я подстрелила их дротиками, это показалось быстрее всего. Кузина Сауриал была достаточно мила, чтобы взять меня на охоту, когда показывала это восхитительное место, и те три странных человека бежали. Сказала, что разрешает это сделать мне, мило с ее стороны. Основываясь на вашей физиологии, я составила препарат, который бы безопасно парализовал человека и всадила в каждого по дротику. Он действительно здорово сработал. Но потом, когда действие ослабло, они начали серьезно шуметь, в то время как мы приятно болтали с этой особью, мисс ополчение, так что мне пришлось отправить самого Громкого немного поспать. Его дружки после этого, похоже, притихли, что было здорово, а то у меня голова разболелась. Баграт, автор темы, ветеран, парень в теме. Ответ от 19 февраля 2011. А как ты их подстрелила? Ни на одном из снимков или роликов, что у нас есть, не видно никакого оружия. Янхе подтверждено. Кейп, семья. Ответ от 19 февраля 2011. Мое вооружение встроенное, я потратила какое-то время на его разработку, когда узнала, что прибуду сюда. Похоже, оно работает хорошо. Мацдёрт. Ответ от 19 февраля 2011. Вообще-то это поднимает больше вопросов, чем дает ответов. Ейк. Ассемблер. Ответ от 19 февраля 2011. Что хочет знать Мзины, так это любишь ли ты яйца, Мзины. Ответ от 19 февраля 2011. Любит. Сауриал привела ее в мой магазин, и они купили несколько коробок. Д. Глори. Ответ от 19 февраля 2011. Ох, ради. Молчите уже про чертовы яйца. Янхе подтверждено. Кейп, семья. Ответ от 19 февраля 2011. Яйца это здорово. Люблю яйца. Зюнри. Ответ от 19 февраля 2011. Большинство их сперва готовит. Конец страницы. 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30, 31, 100, 101, 102. Отображается страница 79 из 193. В Цванилайце. Ответ от 20 февраля 2011. Так иду я по бульвару, просто брожу, думая о своем, и тут случилось это. Д. Мандабар. Ответ от 20 февраля 2011. Слава, она за тобой, сзади. Блин, это было уморительно. Они фута на три взвелись в воздух. Игуана Гирл. Ответ от 20 февраля 2011. Бедная Слава. Это было так смешно. Я по школе знакома с ней и с ее друзьями. Им действительно следует больше следить за спиной. И Анта реально замечательная. Мы с подругой немного пообщались с ней и с Панацеей, когда встретили их раньше этим днем. Я была права, она действительно милая. А у чешуи такой радужный эффект, когда свет падает правильно. Чувство юмора ей досталось странное, но тоже забавное. Она мне очень нравится. Ксксвой цавбой ксс. Ответ от 20 февраля 2011. Фотки, или этого не было, мзины. Ответ от 20 февраля 2011. Цавбой, это вообще-то грубо, моизин. Ответ от 20 февраля 2011. Прости, ты же знаешь, что он такое, верно? Для этого придурка грубость норма. Но я бы тоже хотел посмотреть фото. Синарейл. Ответ от 20 февраля 2011. Все знают, что цавбой такое. Его слава такова, что мы слышали о нем даже в такой дали. Не уверен, хорошо ли это. Янхи подтверждено. Кейп, семья. Ответ от 20 февраля 2011. Спасибо, Игуана Гирл, я тоже нашла тебя очень интересной человеческой особью. У тебя хороший вкус. Не то чтобы я знала, какова ты на вкус. Мне не разрешают этого делать, Моизин. Ответ от 20 февраля 2011. Совбой, не надо. Я знаю, о чем ты думаешь, просто не надо. Ты унылый, предсказуемый маленький извращенец. Ксксвой совбой ксс. Ответ от 20 февраля 2011. Хочешь ее попробовать? А я могу посмотреть, наукхты, Евил. Конец страницы. 1, 2, 3, 77, 78, 79, 80, 81, 191, 192, 193. Отображается страница 80 из 193. Моизин. Ответ от 20 февраля 2011. Ох, да ну нахрен, я знал это. Ралейс, Братсктон Баймот, модератор. Ответ от 20 февраля 2011. Вздох, мне вообще надо это говорить, ты снова на самом краю, мой друг. Это два, получишь еще одно, и вылетишь на 24 часа, совбой. Я не шучу, это начинает раздражать. Опять, пожалуйста, повзрослей. Игуана Гирл. Ответ от 20 февраля 2011. Во-первых, фу-у-у, совбой. Противный ты человек, не думаю, что ты мне нравишься. Во-вторых, вот кое-какие снимки, которые моя подруга сделала со мной рядом с Иантой, в хите «Файр ветеран». Ответ от 20 февраля 2011. Круто, спасибо, Игуана Гирл. От совбой просто игнорируй, как и большинство, по очень веским причинам. Она прелесть, не так ли? Иантхи подтверждено, Кейп, семья. Ответ от 20 февраля 2011. Огромное спасибо. Мне тоже нравится цвет моей чешуи. Потребовалось здорово потрудиться, чтобы сделать его таким. Ассемблер. Ответ от 20 февраля 2011. Сделать его таким, что это значит? Лассераугмент. Ответ от 20 февраля 2011. Наверное, лучше не спрашивать. Она же и сказать может. Тины Свансонг. Ответ от 20 февраля 2011. Согласна, Игуана Гирл. Ианта выглядит очень мило. Во всяком случае, для гигантской женщины ящера 7,5 футов ростом. Пожалуйста, Ианта, не ешь меня, Мандабар. Ответ от 20 февраля 2011. Она не может тебя съесть, ей не разрешают, помнишь, Д. Ианхи подтверждено, Кейп, семья. Ответ от 20 февраля 2011. Я снова уточнила у кузины Сауриал, она крепко уперлась со всем этим делом про не есть людей. Говорит прямо как кузина Раптавр, что люди прямо как народ, а мы не едим народ. Могу понять их доводы. Ребята, вы такие интересные. Я действительно должна придумать что-то, чтобы помочь вам перестать быть такими хрупкими. Конец страницы. 1, 2, 3, 78, 79, 80, 81, 82, 191, 192, 193. Отображается страница 81 из 193. Лассераугмент. Ответ от 20 февраля 2011. М. Не собираюсь ничего тут комментировать. Просто постараюсь сделать вид, что не читал этого. Филиппинас Берман. Ответ от 20 февраля 2011. Накануне Ианта побыла на верфи, показалась милой. Сегодня она разъезжала на грузовичке Панацеи вместе с ней, высунув голову в окно, точно здоровая чешуйчатая собака. Уверен, многие на это смотрели по два раза, но она, кажется, наслаждалась. Прите. Ответ от 20 февраля 2011. Я это видел. Они проехали мимо меня по шоссе. Так у Панацеи теперь большой синий грузовик, он сильно блестел. Прилагающаяся гигантская ящерица была жутко интересной. Глория. Ответ от 20 февраля 2011. Вот видео, которое я нашла в другой ветке от кого-то, кто наблюдал розыгрыш славы с друзьями, и дальше, где они разговаривают. Так что переходите в 1.34 и слушайте, что говорит Ианта. Виста, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 20 февраля 2011. Думаю, она практически намекнула, что может помнить, как Брактон Бей был покрыт льдом. Садхатх. Ответ от 20 февраля 2011. Что было, гуглю, М, более 12 тысяч лет назад. Это невозможно, верно? Пожалуйста, скажите мне, что это невозможно, или что я просто не так расслышал. Глори Герл, подтверждено, Кейп, новая волна. Ответ от 20 февраля 2011. Я слышала то же самое, а я была прямо там. Я не совсем уверена, что это хоть чуточку меньше меня сбивает с толку. И некоторые в семье мои друзья, сбивающие с толку друзья. Кскс Войт Савбой Кскс. Ответ от 20 февраля 2011. Ок, я определенно прав. Пришельцы. Я вам заявляю, это пришельцы. Возможно, демонические, но это должны быть пришельцы. Они прилетели давно и, наверное, спали в своем корабле поколения 4, выведенном на орбиту. Или на Марсе, или еще где, или же Симург его сбила. Единственный важный вопрос, как они сюда добрались и чего хотят. Вингитане. Ответ от 20 февраля 2011. Я напугана. Сколько их там? Вся моя семья думает насчет переезда. Можем мы заказать поездку куда-то еще, куда угодно. Пожалуйста, Дингбат 779, фанатка кипов. Ответ от 20 февраля 2011. Эй, Вингитане, несколько недель не слышала ничего от нашего любимого тролля. Как дела? Думаю, тебе необходимо поискать маршрут с этой планеты. У меня такое впечатление, что от семьи не будет особых проблем на какой-нибудь, кроме этой. И нет, Савбой, я не верю, что они пришельцы, демоны или демонические пришельцы, или даже демоны-пришельцы. Вам с Йормунгандом следует поучиться у классического тролля вроде Вингитане, он или она по крайней мере забавен, а не просто пошлый или противный. Конец страницы. 1, 2, 3. 79, 80, 81, 82, 83, 191, 192, 193. Отображается страница 82 из 193. Вингитане. Ответ от 20 февраля 2011. Спасибо, Дингбат 779. Если я однажды посещу Брактон Бей, хотела бы с тобой встретиться. Но не думаю, что я это сделаю, никогда они болтаются по округе. Порой я думаю, что могу увидеть их отсюда, и становится тревожно, пусть даже я довольно-таки далеко оттуда. Мир за последние несколько недель стал очень странным. Йормунгандр. Ответ от 20 февраля 2011. Те, кто якшается с древними демонами, попадают под их власть. Первой была целительница. Будут еще, как я и предрекал. Разве вы не усвоили урок, что я был прав, когда великая Кайбзю явилась? Моизин. Ответ от 20 февраля 2011. Не могу решить, хочу ли удавить его или себя, когда он говорит такое. И то означает, что мне больше не нужно будет это читать. Ралейс. Бубны. Тема. Пусть оно больше не смотрит на меня. На. Форумы места Америка Брактон Бей. Наблюдение за семьей. Зюнри. Автор темы. Пост от 21 февраля 2011. Я люблю тайскую кухню. Все, кто знаком со мной, это знают. Я довольно регулярно хожу в несколько тайских ресторанов, но это место мое любимое. Да, то же самое место, где несколько недель назад обедали Сауриал и Панацея. По какой-то причине это, похоже, положительно сказалось на их репутации. Единственная проблема теперь, Это что приходится делать заказ не менее чем за неделю. У нас с семьей там сегодня вечером было приятное застолье. Праздновали новую должность моего старшего сына. Сзади была большая группа людей, хорошо проводившая время. Около 20, которых мы заметили, когда пришли, но не уделили большого внимания. Но примерно на середине нашего обеда моя дочь заметила, что группа, вообще-то, включает 7 из новой волны. Неудивительно, что полресторана к ним прислушивалась, и пыталась делать это не слишком очевидно. Разумеется, мы в итоге делали то же самое. Я сделал фотографии, здесь, здесь, здесь и здесь, а в конце концов опознал высокого тощего мужика, который, похоже, и был причиной, по которой они там собрались. Это парень из СРД, Даниэль Эйберт, тот, что звал Кайдзю на прошлой неделе. По всей видимости, это был его день рождения, насколько я расслышал. Думаю, ребенок рядом – это его дочь. Они все, похоже, веселились и точно как следует поели. Так почему это в наблюдениях за семьей, спросите вы меня, из-за этого? Да, это Янта. Объявилась получасом позже и просто прошла, спросила Денниберта, затем направилась к нему. Очевидно, семья хотела вручить ему подарок на день рождения. Вы не поверите, насколько тихо стало в этом месте, когда она вошла. Менеджер, бедняга, просто застыл и смотрел. Практически все делали то же самое. Я был так удивлен, что чуть не забыл достать телефон. Подарком было. Я без понятия, что было подарком. Помимо того, что это жутчайшая штука, какую я вообще видел в жизни. В смысле, поглядите на это. Фото. Что это за ха? Как она это делает? Даже взгляд на снимок вызывает у меня головную боль. Мог бы поклясться, что вижу у нее перед и зад одновременно. Еек. Если вы читали Лавкрафта, то наверняка уже въезжаете. Точно маленький кусочек Эрлиха выломали и поставили на стол. Черт возьми, не представляю, как те две девчонки, которые тыкали в него разными штуками, могли это делать, не выворачиваясь наизнанку. Почти все остальные пялились на это, точно ожидали, что оно вопьется им в глотку. Семья стрёмная, все это знают. Я просто думаю, что мы могли чуть-чуть недооценить, что стрёмное действительно означает. Мне надо пойти и прилечь с подушкой на голове, сейчас. От просмотра этих снимков по новой у меня мозг зудит. Отображается страница 4/24. Баграт, ветеран, парень в теме. Ответ от 21 февраля 2011. МВТФ, эта фотка движется. Клянусь, это неподвижное изображение, я проверил, не гифка или что-то еще, но оно движется. Как оно это делает? И клянусь, я слышал исходящий откуда-то странный звук, когда глядел на него. Слацкблацкер подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 21 февраля 2011. А мой бог, это ужас. Что это? Бладиварксфан, выживший на Кюсю. Ответ от 21 февраля 2011. Зло. Вот что это. В Цванилайце. Ответ от 21 февраля 2011. Думаю, я только что получила ужасающе хорошее представление о том, что на самом деле значит не евклидовость. И не могу теперь развидеть. Как я могу это развидеть? Глори Герл. Подтверждено. Кейп. Новая волна. Ответ от 21 февраля 2011. Думаете, это скверно, а я на самом деле была там. Куда хуже, когда оно всего в 3 футах от тебя. Это примерно на 50 миль ближе, чем вы хотите быть. Могла бы поклясться, что оно смотрело на меня, и более чем уверена, что все еще смотрит. Как моя безумная сестричка могла совать в нее палец, даже спрашивать не хочу. На этой вечеринке были очень, блин, странные вещи, и поверьте, Янта была наименее странная из них. Про куртку и думать не желаю. Локит Харсон. Ответ от 21 февраля 2011. Куртка, и у меня глаза болят при взгляде на эти фотки. Глори Герл. Подтверждено. Кейп. Новая волна. Ответ от 21 февраля 2011. Я сказала, что не желаю думать про куртку. Я серьезно. Мы не говорим про куртку. Елец 30-ч приезд. Ответ от 21 февраля 2011. Теперь все, что я хочу, это поговорить про куртку. Д. Ред. Просто посмотрев на фотки, а боже, зачем я посмотрел на фотки, Игуана Гирл. Ответ от 21 февраля 2011. Куртка была милая. Эта штука нет. Меня чуть не стошнило. Лассераугмент. Ответ от 21 февраля 2011. Это Елдридж 5. Вот что это. Можно понять потому, как рушатся стены измерений. Скоро эти штуки полезут изо всех щелей. Мне необходимо поспать. Хотел бы я заснуть, увидев это. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24. Отображается страница 5 из 24. Ианхи подтверждено. Кейп, семья. Ответ от 21 февраля 2011. Мы подумали, это милое украшение на стол. Согласна, здание в полный размер куда симпатичнее, но маленькая модель тоже хороша. Мзины. Ответ от 21 февраля 2011. Полный размер, забудьте, знать не желаю. У меня жуткое чувство, что Лавкрафт мог быть куда более прав, чем мне хочется думать. Если на этой штуке имеются ктулхианские письмена, думаю, нам необходимо бросить ее в роковую гору 6 как можно скорее. Баграт, ветеран, парень в теме. Ответ от 21 февраля 2011. Кто-то запостил ролик с этой штукой в другой ветке. Прежде, чем смотреть, пожалуйста, поймите, это намного хуже, чем неподвижные изображения. Гораздо хуже. Если действительно хотите это видеть, идите сюда. И не говорите, что я вас не предупреждал. А сейчас я собираюсь напиться. Очень крепко напиться. Вингитоне. Ответ от 21 февраля 2011. Это самая шутка, какую я только видела. А я видела дерьмо, от которого вы бы стали белее белого. Или, возможно, соляным столбом. Хотела бы я напиться. Пожалуй, стоит рассмотреть этот вопрос. Виста подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 21 февраля 2011. Это. Я не могу описать словами, что это. Но хочу такую. Слацкблацкер подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 21 февраля 2011. Ты меня разыгрываешь. Пожалуйста, скажи, что ты меня разыгрываешь. Слацкблацкер подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 21 февраля 2011. Пожалуйста, Мацдёрт. Ответ от 21 февраля 2011. Вот теперь мне действительно тревожно. А реальность может выдержать еще больше такого? Виста и сама не подарок. Я на самом деле видел, что она делает, когда сажает пространство на поводок. Это хуже. Виста подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 21 февраля 2011. Эй, мне нравится то, что я могу. Мацдёрт. Ответ от 21 февраля 2011. Прости, Виста, я не хотел быть грубым, я просто слегка встревожен. Да, остановимся на слегка встревожен. До глубины души слегка встревожен. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24. Отображается страница 6 из 24. Виста подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 21 февраля 2011. Я все равно хочу такую. Она мне столько идей подает. Мандабар. Ответ от 21 февраля 2011. Ух, блин, звучит зловеще. Думаю, нам может потребоваться эвакуировать вселенную. Бубны. Тема. Новый член семьи. Снова. На. Форумы места Америка Брактон Бей. Наблюдение за семьей. Мзины. Автор темы. Пост от 22 февраля 2011. Я сегодня продал еще яиц очередной кузине семьи. Не Анти. Это новенькая. Назвалась Митидой. Кажется очень умной. Выглядит во многом как и Анта. Те же зеленые глаза, но чешуйки неимоверно черные. Я хочу сказать, как черный в черной дыре. Вот насколько черные. Но при том, вроде бы, с темно-красной кромкой. Так что если смотреть под углом, возникает этакий эффект алого отлива. Под освещением здесь в магазине выглядит изумительно. Хотелось бы поглядеть при солнечном свете. В любом случае, этим утром примерно в половину третьего зашла Сауриал, что не так уж необычно. Она сейчас постоянный покупатель. И Анта сразу за ней, а затем эта новая ящер, оглядывавшаяся вокруг, как если бы разбирала все на части глазами. Интересно, а она это может? Но я имею в виду, она разглядывала все. Посмотрела на мой холодильник для напитков и сообщила, что там превышение температуры на 3 градуса, и она была права, просто посмотрев на него, это было немного странно. С другой стороны, она чертова говорящая ящерица 7,5 футов ростом, так что, полагаю, странные в наши дни понятия относительные. Они покрутились минут 10, купили 3 дюжины яиц и всю мою вяленую говядину, дали мне сфотографировать их и ушли. Сауриал даже сняла меня между своих кузин. Круто, правда? Сказала, что показывает Митиде окрестности, Раз уж та только прибыла, я поинтересовался, не завалили ли они каких-нибудь преступников, но Сауриал рассмеялась и ответила, что по какой-то причине сейчас, похоже, в округе немного преступлений. Интересно, почему? Митида кажется милой, хотя не знаю, есть ли у нее какие-то еще силы. Не хочу слишком давить. Отображается страница 1 из 13. Лассераугмент. Ответ от 22 февраля 2011. Первый пост. И, чтоб меня, еще одна, уже, если дело продолжит так набирать обороты, бесчисленные толпы гигантских ящеров разольются из Брактон-Бей по стране за считанные дни. Блин, не стоило мне этого говорить. Голланд подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 21 февраля 2011. Я здорово сбит с толку. Глори. Ответ от 22 февраля 2011. А ты-то в положении, когда знаешь о семье больше, чем большинство из нас. Ты сбит с толку? Сбита с толку я прошла давным-давно. Вингитоне. Ответ от 22 февраля 2011. Нашего полку прибыло. Я бы шутку пошутила, но не могу придумать хороший. Вот взамен фото надменной ящерицы. Может быть, это их порадует. Я хочу, чтобы они были счастливы. Дингбат 779, фанатка кипов. Ответ от 22 февраля 2011. Очень надменная ящерица, согласна, но в своем роде милая. Этот город обретает своеобразие. Мисс Смерцуры, сотрудник протектората. Ответ от 22 февраля 2011. Обретает своеобразие, он всегда был своеобразным. У меня доброго слова не найдется о том, чем он стал на сегодня, а я здесь живу. Филиппина Сберман. Ответ от 22 февраля 2011. Безопаснее, здесь определенно безопаснее. Я неделю не видел боевиков империи на улице. Мандабар. Ответ от 22 февраля 2011. И куда меньше апт вокруг притом. Не могу сказать, что мне от этого хуже. Риави. Подтверждено, агент СКП. Ответ от 22 февраля 2011. К слову, Аянта Смитида и члены СРД, кто-нибудь из докеров хочет прокомментировать. Аутоматонатион. Ответ от 22 февраля 2011. Не то чтобы я знал, но был бы не удивлен, если они в конце концов так и поступят. Мы рады принять любого, кто усердно трудится и приходится ко двору. И, что довольно странно, гигантские ящерицы здесь у нас вписываются точь в точь. Конец страницы. 1, 2, 3, 11, 12, 13. Отображается страница 2 из 13. Слацкблацкер подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Ответ от 22 февраля 2011. Я встречал кое-кого из СРД и не могу сказать, что сильно этим удивлен. Такими темпами у вас, ребята, будет больше кейпов, чем у нас. Аутоматонатион. Ответ от 22 февраля 2011. Елицтридстич приезд. Ответ от 22 февраля 2011. Это становится самую чуточку глупым. Что дальше? Йормунгандр. Ответ от 22 февраля 2011. Они прибывают, все быстрее и быстрее. Страшитесь. Ксксвоит совбойкскс. Ответ от 22 февраля 2011. Комментарий удален. Пользователь временно заблокирован. 24 часа, Брацктонбаймот. Это было уже слишком, и ты это знаешь, и чересчур уж очевидно. Пробуй тоньше, работает лучше и действительно смешно. А лучше, постарайся просто ничего не говорить какое-то время ради блага нас всех. Пожалуйста, я начинаю уставать от того, что разбираюсь с тобой. Знаю же, ты не тупой. Порой твои слова довольно проницательны и иногда по-настоящему разумны, но затем ты идешь и рушишь все детской пошлятиной. Постарайся так не делать. Ради меня, у меня есть занятия получше, чем постоянно подтирать за тобой. Простите, сорвался, но он меня бесит. Мой Изин. Ответ от 22 февраля 2011. Удивительно, что ты сломался только сейчас, приятель. Я бы забанил его на совсем год назад. Брацктонбаймот, модератор. Ответ от 22 февраля 2011. Вот потому-то ты и не модератор. Синарейл. Ответ от 22 февраля 2011. А когда вы собираетесь переименовать Брактон-Бей в Инсмут? Кажется, у вас имеется почти все, что необходимо, чтобы сделать это как следует. Лассераугмент. Ответ от 22 февраля 2011. Даже не шути на этот счет. У тебя по крайней мере Атлантический океан между тобой и ими, а все, что есть у меня, это земля. В хите Файры, ветеран. Ответ от 22 февраля 2011. Как будто это поможет. Всего лишь океан, вы же видели Кайдзю, верно? Можете назвать по буквам морское чудовище, давайте помогу, начинается на К. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13. Отображается страница 3 из 13. Синарейл. Ответ от 22 февраля 2011. Ну спасибо, что я тебе сделал. Вхити Файры, ветеран. Ответ от 22 февраля 2011. Я просто не хочу, чтобы вы думали, что в безопасности. Никто не в безопасности. Лассераугмент. Ответ от 22 февраля 2011. Ейк. WTF. Я обратно в постель. Может, с утра это обретет смысл. Вингитоне. Ответ от 22 февраля 2011. Спорим. Один Инсмут. Проклятый город из произведений Лавкрафта. Небольшой рыболовецкий порт, жители которого заключили договор с обитающими в морях глубинными, стали поклоняться Дагону и сами в итоге лишились человеческой природы, обратившись в амфибий. По канону мифов Ктулху был уничтожен правительством в 1920-х с применением флотской артиллерии. И да, располагался в штате Массачусетс к северу от Бостона, как и Брактон-Бей. Два в оригинале Иебус, сленговое искажение Иисус, встречающееся в том числе в интернет-дискуссиях. Три в оригинале Юмпинхе Бай. Обыгрывается устойчивое выражение Юмпинхе Лаки, аналогичное нашему Эдиты лесом или по любому другому адресу. Четыре корабль поколений, гипотетический тип звездолета типа межзвездного ковчега для межзвездных путешествий со скоростями, значительно меньшими скорости света. Такие корабли могут находиться в пути многие десятки, сотни или тысячи лет. Первые обитатели корабля поколений за это время вырастут, состарятся и умрут, а путешествия будут продолжать их потомки. 5. Елдридж, шутер от первого лица с подкрадыванием, создан инди-студией Минорки и Гомес по мотивам мира Лавкрафта. Задача, придя в себя в какой-то библиотеке, сбежать в нормальный мир через владения служителей древних. 6. А теперь вход пошел Властелин колец Д.Ж.Р.Р. Толкина. Глава 127. Лиза и Митида. Тейлор, не засиживайся слишком поздно, завтра в школу, заметил Динни, поднимая взгляд от книги на дочь, вошедшую в гостиную. Я ненадолго, улыбнулась она ему. Однако надо сегодня закончить пару дел. Мы с Элизой встречаемся в офисе в 10. Отец посмотрел на часы и кивнул. Тогда тебе лучше бежать, осталось 10 минут. Полно времени. Когда вернешься, я буду в постели. Некоторые из нас не наделены силой демона и нуждаются во сне, хмыкнул мужчина. Дочь склонилась и коротко сжала его в объятиях. Я потихоньку, когда вернусь. С днем рождения, пап. Спасибо, дорогая, отозвался он, на миг с легкой улыбкой накрыв ее руку своей. Благодаря тебе это был очень хороший день. Мне очень понравилось. Увидимся утром. Дин не проводил взглядом покинувшую комнату девушку, улыбнулся себе под нос и вернулся к чтению, подхватив кружку с чаем и потягивая напиток. Может, он и на год старше, но то, как дела пошли на лад за прошедший год, по его мнению, того стоило. Эми закрыла дверь за своим грузовичком, припарковав его внутри здания, и посмотрела на подруг. Всех троих украшали одинаковые, исполненные удовлетворения, довольные ухмылки. Наконец Лиза не выдержала. «О боже, это было так смешно!» — выдохнула сквозь смех она, откидываясь в кресле. «Никогда не пойму, каким чертом удержалась от смеха. Вы видели их лица? Когда я уходила, мама все бормотала про вещи, не предназначенные для глаз», — хихикнула Эми. «Кажется, она впечатлилась», — целительница задумалась, постукивая по подбородку. «Погодите, я хотела сказать впечатлилась, или ужаснулась, что-то в этом роде». А Вики бурчала что-то про куртки из кожи птерозавра. «Так или иначе, не думаю, что кто-нибудь это забудет», — фыркнула Тейлор. «Ну и представление. Хотя папа думает, что нам, наверное, следовало быть чуть менее эффективными, а то он начинает беспокоиться, что весь город провалится в лавкрафтианский кошмар с причудливой архитектурой и гигантскими ящерами, шутящими дурные шутки». «Я думала, в том-то и смысл», — ухмыльнулась Лиза. «Ладно, справедливо, я могу взглянуть на это с его позиции. Просто полагаю, что и Анта и Митида рано или поздно выучат людские обычаи». «Остановишься на этом имени?» — с довольным видом уточнила Тейлор. «А почему нет? Очень даже не дурное, а я не додумалась ни до чего получше», — отозвалась Лиза и указала на угол помещения за главным входом. «Весь лук прибыл сегодня, вместе с принтером и прочими материалами. Я их установила и проверила. Кажется, работает. Отдых может подождать». «Ладно», — Тейлор обернулась к Эми. «Думаю, это означает, что она хочет закончить свою собственную чешуйчатую подружку. «Думаешь, она к этому готова?» — с сомнением осведомилась Эми, изучающе оглядывая блондинку. «Может, ей надо бы еще потренироваться. Мы могли бы подождать, пока...» «Завязывайте», — рявкнула Лиза. «Биоконструкт. Сейчас, мухой». Довольно сверкнув веселой улыбкой, Эми глубоко поклонилась. «Как велит ворчунья». «Смешно от тебя-то», — уколола Лиза. «Ворчливая лекарка-панацея в этих местах обычное дело, знаешь ли, это была старая панацея», — с улыбкой потянулась Эми. «Панацея с новым вкусом гораздо счастливее и вдвое саркастичнее», — встала девушка в позу, обмотав хвост вокруг ног, «и к ней идут аксессуары, уверена, что не хочешь такой». «Не сейчас», — рассмеялась Лиза. «Поглядим, давайте, возьмемся за дело». Меньше болтовни, больше созидания неестественных созданий. И она с громким хлопком вскочила на ноги. Все трое направились в мастерскую, желая посмотреть, как пойдет дело. Вторник, 22 февраля, 2011 г. «Ну как ощущения?» — осведомилась Эми, наблюдая, как здоровенное рептилиеподобное создание на пробу выгибается и потягивается посреди большого зала. Варга только что наложил на него свое модифицированное заклинание блокировки восприятия, как и на первое, и Лиза тут же жадно устремилась внутрь. «Отлично, хотя немного не так, как с Иантой», — задумчиво посмотрела Митида. «Хотя лучше объяснить не могу. Моя сила, похоже, счастлива, но поначалу была немного сбита с толку. Сейчас все утряслось». Эми отсутствующе кивнула, подошла и положила руку на бок нового члена семьи, концентрируясь. Тейлор с интересом наблюдала. «Выглядит неплохо», — доложила она. «Все работает согласно спецификации. Цвет как? Нравится? Он чудесен», — посмотрела Лиза на руку. «Черный чешуи, настолько темный, что свет зала в нем практически тонул, окаймлял темно-алый, под правильным углом почти целиком покрывавший ее тело. Когда девушка в теле ящера двигалась, по ней пробегала притягивающая взгляд красная рябь». Испытательница моргнула пылающими зелеными глазами и улыбнулась. «Мне нравится. Огромное спасибо. Всегда пожалуйста». Эми также выглядела весьма довольной результатом, почти такой же довольной, как Лиза. «Теперь надо провести углубленное тестирование, на случай, если нужна подстройка. А перед этим давай проверим встроенные системы. Дротикометы, конечно, такие же, как у Ианты, как и целительная способность, более или менее. Я немного повозилась с ней, надеюсь, теперь она будет взаимодействовать с твоей силой еще эффективнее. Подозреваю, что с практикой ты можешь научиться воспринимать данные от исцеляющих усиков почти так же хорошо, как и я». «Круто», — Лиза подняла руку и выпустила усики. Те немного покачались туда-сюда и втянулись. «Выглядит стрёмно, но все равно круто. В руках также такие же формовщики органических матриц, ну и новый формовщик тагомайзера на хвосте. Выглядит здорово, давай, попробуй». Лиза скрутила шею и опустила взгляд по спине к кончику хвоста. Обе подруги наблюдали. Умница потыкалась несколько секунд в поисках воображаемой кнопки и улыбнулась, когда четыре тяжелых и чрезвычайно острых клинка выросли по бокам почти в 18 дюймах от оконечности придатка, слегка приподнимаясь под углом, освобождая пол. «Ловко», — хихикнула она, помахав немного хвостом, «хотя чуток смещается баланс, надо с ним попрактиковаться». «Это не слишком сложно», — вставила одобрительно глядящая Тейлор, «но давай подождем, пока я не подучу вас разгоняться в семейном стиле. По мне, так здорово». Лиза снова впитала шипы, развернулась обратно к Эми. Дочь Далланов с удовлетворением кивнула. «Хорошо, кажется, все работает нормально. Электрические органы, немалое изменение», — и под взглядами Тейлор и Лизы вновь на миг коснулась оболочки громадной рептилии. «Окей, я их активировала. Можешь со своей стороны ощутить это?» Лиза сосредоточилась и медленно кивнула. «Думаю, да. А это? Да. Отлично. Первое задает напряжение, второе — силу тока, а это продолжительность. Последнее — это спускает курок. Можешь выдать короткий разряд или по существу удерживать его, пока все соки из себя не выжмешь. Если подстроишь вот так, получишь импульс с нагнетанием от конденсатора 1, который не продлится более полсекунды, может, но сила тока будет примерно в раз 50 выше». Эми с усмешкой отступила на шаг.